Глава первая. Бумага не горела. Я минуты три пыталась ее спалить с помощью вечной свечи, которая с самого создания Академии стояла на моем столе. Пламя жадно облизывало бумагу, вызывая лишь легкий золотистый дымок, но не оставляя на ней и следа. Приглашение на свадьбу, зачарованное светлой чародейкой, не желало сдаваться и сгорать. Одобрительно хмыкнув, я призвала ведьмино пламя. Ярко-зеленая вспышка озарила комнату на верхнем этаже одной из башен Даркарийской академии темных искусств, и в ту же секунду на ладони засиял зеленый огонек темного пламени. Жадно набросившись на бумагу, ведьмин огонь принялся жутким скрипом кусать ее. Практически сразу на золотом тиснении появилось некрасивое черное пятно, потом еще одно. Правда, радость моя длилась недолго. Стоило присмотреться, как стало понятно, что пятна превращаются в буквы. Ведьмино пламя чихнуло, плюнуло и с шипением погасло, давая понять, что со светлой гадостью мне придется разбираться самостоятельно. Поднеся приглашение поближе к лицу, я вгляделась в мелкий шрифт, появившийся на самом краю прямоугольника надписи. «И не рассчитывай. Я взяла отцову бумагу для важных писем. Ее даже высшие темные маги уничтожить не могут. Жду тебя на праздник, сестренка». Вот же. «Чародейка!» — восхищенно присвистнула я. В этот раз Алфея подготовилась лучше. Если первое приглашение я легко разорвала и сожгла, второе испепелила, а третье отдала на корм ведьминому пламени, то теперь стало ясно, что в четвертый раз легко не будет, и придется хорошенько постараться. Впрочем, темные ведьмы никогда не искали легких путей. Я решила найти способ уничтожить злосчастное приглашение. Ведь не может быть все настолько плохо. Достав старенький котелок, я быстро намешала в нем такой состав, что даже моя закаленная ложка-мешалка, на своем веку повидавшая немало ядреных зелий, скукожилась и слегка погнулась. Положив бумагу на мраморную дощечку, я осторожно капнула на нее состав и тут же отскочила в сторону. Пух! Ядовито-желтое облако взметнулось к потолку и почти сразу растворилось в воздухе. Осторожно шагнув вперед, я вытянула шею и попыталась понять, получилось ли у меня уничтожить приглашение. Но бумага даже не обуглилась, наоборот, засияла еще ярче, словно ее только что подсветили. «Вот же пакость!» — выдохнула я и топнула ногой от досады. Попытка распилить тоже не увенчалась успехом. Мой замечательный карманный ножик попросту затупился, в то время как на золоченом приглашении даже краешек не облупился. «Да ты издеваешься?» «Конечно, можно было бросить это занятие. Подумаешь, приглашение, что в нем такого?» Спрятать его под подушку и не вспоминать. Но нет, знала я эти светлые штучки. Алфея наверняка зачаровала бумагу так, что я хочешь не хочешь, а все равно прибыла бы на свадьбу. Светлая магия она такая, назойливо-доставучая. «Я все равно найду способ от тебя избавиться», — погрозила я пальцем бумаги. А та в ответ блеснула, словно издеваясь. «И давно ты сама с собой разговариваешь?» — раздался за спиной насмешливый голос. Я даже не вздрогнула, привыкла уже. Алекс обожал такие неожиданные появления. Внезапно выныривая из темноты, он пугал окружающих до разноцветных дракончиков перед глазами. Хотя что взять с некроманта? Они все немного потусторонние. «Кстати, Алекс ведь некромант, как я сразу не догадалась. Это же все меняет», — радостно подумала я. «Вот ты-то мне и нужен». И я широкой улыбкой повернулась к парню. «Алекс Вермонт...» стоял, засунув руки в карманы брюк и опираясь плечом о дверной косяк. Сегодня, как и всегда, он оделся в черное. Рубашка, брюки, распахнутый на груди жилет, кожаные браслеты с серебряными заклепками и нить, удерживающая посеребрённый кулон в виде черепа, зелеными глазами и изумрудами. Пусть и имели разные оттенки, но все равно были черного цвета. Из-за темных, длиной до плеч прямых волос его кожа выглядела особенно бледной, а серые глаза в обрамлении колдовского черного ободка особо притягательными. Парень был среднего роста, худощавый, но гибкий и ловкий. И по праву считался одним из лучших студентов на факультете некромантии. Выпрямившись, он изобразил шуточный поклон. «Всегда к твоим услугам, куколка». За годы обучения в Даркарийской академии я уже привыкла к этому прозвищу, хотя первое время оно меня жутко раздражало. Почти 2 года мы с Алексом находились в состоянии войны. Он периодически подсылал ко мне призраков и восставших покойников. Просыпаться утром и обнаруживать на себе полуразложившуюся тушку какой-нибудь давно сгинувшей животины, которое вокруг Академии водилось, видимо-невидимо, было еще тем удовольствием, как и натыкаться на привидение в душевой. Вы пробовали принимать душ, когда на вас смотрит потусторонняя сущность? Поверьте, малоприятное занятие. Я же в отместку подмешивала ему в еду и питье разные составы и зелья. Например, порошок, после употребления которого несколько часов воняло так, что дышать было нечем. Настойку для нескончаемой икоты или, самое любимое, хрюкающую ягоду. Алекс после нее целый день напоминал свинью и ничего не мог с этим поделать. Аж покраснел от злости. А еще я бросала проклятие ему в спину. Совсем легкие, вроде «оступись, нагнись». Когда делаешь три шага, на четвертый оступаешься и спину простреливает так, что нагибаешься. Правда, действовало проклятие всего пару часов. Но какие это были часы. Или запутанное проклятие, после которого совершенно теряешься в пространстве и не можешь вспомнить, куда тебе идти. Неизвестно, чем бы наше противостояние закончилось, если бы на третьем курсе нас с Алексом не поставили в пару. Едва не завалив зачет, мы крупно поссорились. Разозлившись, я даже собиралась проклясть его светом, но Алекс неожиданно поймал меня, скрутил и поцеловал так, что у меня колени задрожали, а мысли об очередных пакостях выветрились из головы. В наш неожиданный и головокружительный роман не верил никто в Академии. Но вот уже больше 2 лет мы встречались, продолжая подшучивать друг над другом. Например, Алекс время от времени присылал мне призрака будильника, который орал так, что поднимал весь этаж. А я в ответ натирала его одежду чесоточным порошком, и он потом ходил, дергался и чесался. Однако вернемся к вопросу, почему Алекс и остальные звали меня куколкой. Все очень просто. От светлых предков я унаследовала именно такую внешность, нежную и поистине кукольную. Мои волосы красивого льняного оттенка слегка велись на кончиках, а небесно-голубые глаза ничуть не уродовал черный ободок вокруг радужки. Очень невысокая, точнее, самая мелкая на курсе, хрупкая и тощая, я походила на ожившую куколку, которую всем окружающим хотелось погладить по головке и пощипать за щечки. Сначала я переживала из-за столь неподходящей внешности, а потом поняла, что она и вызванное ей снисходительное отношение приносит мне выгоду, поскольку от милой девочки никто не ожидал пакостей. Впрочем, сейчас народ уже знал, что куколка способна показать зубки и проклясть так, что потом никакой целитель не поможет. «Дай мне Ханса», — попросила я, протягивая ладонь. Алекс удивленно посмотрел на меня и покачал головой. «Нет». «Брось, я же извинилась». «Ты использовала мой ритуальный нож для нарезки бобов», — напомнил он. «Я Ханса потом неделю приводил в чувство. Чуть ритуал не загубил. Зомби успокоить не мог». Хансом звали ритуальный нож некроманта, который наследник рода Вермундов по традиции создал в первый год обучения. Алекс вырезал свой из клыка дракона. Но это он так говорил. Лично я не особо верила. Драконы вымерли уже не одно столетие назад, а потому их кости ценились на вес золота, и тратить их на обыкновенный ритуальный нож я считала верхом глупости. Попадись мне хоть одна такая косточка, я бы ее измельчила, перетерла в пыль и спрятала для особо ценных зелий. Там же такую силу можно было вызвать. Закачаешься. Так вот, Ханс для Алекса являлся чем-то вроде личного фамильяра ведьмы. Он имел разум и чувства, которые я нарезкой бобов сильно оскорбила. А я ведь извинилась и даже специальную протирку для него купила. Не помогло. По словам Алекса, нож все еще очень злился на меня. «Алекс, мне очень надо, правда», — взмолилась я и наивно захлопала ресничками. Это почти всегда срабатывало, но только не с Алексом. Он слишком хорошо меня знал. «Я же купил тебе карманный ножик», — напомнил он, подходя ближе. «Затупился». «Не может быть, мне давали гарантию 100 лет». «Затупился», — повторила я, отступая. «Поэтому мне и нужен Ханс, только он способен пробить светлую магию высшего порядка». Слегка наклонив голову на бок, Алекс смотрел на меня 3 секунды. И только потом поинтересовался. «Куколка, ты куда влезла? Какая магия высшего порядка?» «Никуда я не влезала. Она сама меня нашла и исчезать не желает». Я ткнула пальчиком на стол, где на мраморной доске продолжало радостно светиться приглашение от Алфея. «А это что такое?» Не дожидаясь ответа, Алекс подошел ближе и, о ужас, начал читать. «Дорогая Франческа, вновь приглашаю тебя на свою свадьбу, которая состоится 23 числа 12 месяца в Солвейне. Прошу тебя, не отказывай, я хочу, чтобы в самый счастливый день моей жизни Вся семья собралась вместе и порадовалась за меня. Приглашение на двоих, так что можешь взять с собой подругу. Оплату семья возьмет на себя, любящая тебя Алфея Морентон». Алекс поднял на меня удивленный взгляд. «Ты же не украла эту какой-то Франческе?» «Очень смешно», — фыркнул я, скрестив руки на груди. «Серьезно? Твое полное имя Франческа?» «Но я же светлая», — пожала я плечами. «У светлых всегда такие заковыристые имена». «Я в курсе, но Морентона. Ты знакома с самими Морентонами?» Продолжил допытываться Алекс. Поступив, точнее, сбежав в Даркарийскую академию, я не стал скрывать свою принадлежность к светлой стороне. Но вот родственные связи с самой знаменитой семьей светлых чародеев империи скрыла ото всех, кроме ректора и декана своего факультета. На это у меня имелись веские причины. Морентоны были известны не только как богатая семья с сильнейшими светлыми чародеями империи. Во времена раскола они являлись активными участниками гонения темных магов, обожали устраивать публичные казни ведьм, устраивали охоту на оборотней и истребляли некромантов. Со времен раскола прошли столетия, но память о тех событиях осталась, особенно у темных. Даже кукольное личико не спасло бы меня от орды, желающих отомстить за своих погубленных предков. «Какая разница? Дай мне Ханса, и я избавлюсь от этого злосчастного приглашения, потому что на свадьбу Алфея я точно не поеду». «Ты с такой легкостью называешь наследницу Морентонов по имени? Интересно, почему?» Алекс с любопытством уставился на меня, и черный ободок вокруг его серых зрачков засиял особенно ярко. Кстати, такой ободок представлял собой не просто особенность внешности. Нет, это был знак и отличительная черта каждого мага. В день своего 14-летия каждый одаренный проходил инициацию, после которой одни чародеи получали золотистый ободок, показывающий их принадлежность света, а другие — черный, обозначавший способности темных. Существовали еще нейтральные маги, ободок которых становился темно-фиолетовым, но из-за своей малочисленности особой роли они не играли. Наш мир делился именно на светлых и темных. Вот сюрприз был для всего нашего древнего семейства, когда после инициации мои голубые глаза внезапно обзавелись темной окантовкой. У бабушки тогда чуть инфаркт не случился. Оба светлых деда решили, что младшую внучку прокляла какая-то ведьма, и тут же ринулись снимать проклятие, едва меня не погубив. Потому что светлая магия с того самого дня стала для меня будто ядовитой. Точно так же, как и моя темная смертельно опасна для светлых. Нет, меня не перестали любить, опекать и считать членом семьи. Просто смотрели, как на неизлечимо больную, жалели, баловали и отказывались видеть, что я другая, не такая, как они. Поэтому я избежала. Понимала, что это нечестно, несправедливо и неправильно, но и оставаться дома не могла. Это сделало бы несчастными всех нас. Родные не простили мне побега, как и отъезда в свободные земли и поступления в Даркарийскую академию темной магии. Они не хотели принимать меня такую. Надеялись, что это проклятие, не желали понимать, что я — это я. Именно тогда Франческа Бенедикта Морентон исчезла и появилась Френдейл. И вот спустя 4,5 года мне пришло это странное приглашение, словно оно могло что-то изменить. «Френ?» — позвал меня Алекс. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Я мотнула головой, потом вздохнула, осознав, что скрывать и дальше смысла нет. «Я младшая дочь четы Морентонов. Алфей — моя старшая сестра». Не знаю, чего я ожидала. Наверное, удивление, шок, возможно, злости или ненависти. Однако Алекс лишь сдержанно поинтересовался. «Почему ты раньше мне об этом не сказала?» На мгновение я онемела, поняв, что самое страшное уже случилось, и он не будет злиться или кричать на меня. «Сам понимаешь, столь близкое родство с Морентонами не то, чем стоит гордиться, находясь в свободных землях. А вдруг у тебя в роду тоже были те самые вермунды, которых убили мои предки?» Добавила я, надеясь свести сложный разговор к шутке. И ведь получилось. Скорее наоборот. После небольшой паузы отозвался Алекс и высокомерно усмехнулся. Насколько я помню из семейной хроники, это вермонды отправили на ту сторону парочку высокородных Морентонов. Такого я спустить не могла. Всегда знал, что вермонды высокомерные врунишки. Точно такие же, как и Морентоны, парировал Алекс. А почему Дейл? Я пожала плечами. «Это фамилия моей няни. У нас были довольно близкие отношения, вот я и решила взять ее для новой жизни. Ты злишься?» Алекс ответил не сразу. «Скорее удивлен. Не думал, что у тебя есть от меня секреты. В его голосе явственно слышался укор. «Это не секрет, а прошлое, к которому я не хочу возвращаться», — попыталась объяснить я. «Но оно само нашло тебя», — заметил Алекс, кивнув на листок бумаги, который продолжал слегка светиться. «Ничего, я порежу приглашение Хансом, и все будет как раньше». Я снова протянула руку за некроманским ножом. «А может, хватит бежать?» — неожиданно спросил Алекс. «Не пора ли встретиться с родными, поговорить, показать им, какой ты стала?» «Самой настоящей темной ведьмой? Думаешь, их это обрадует?» — хмыкнула я, покачав головой. Алекс подошел ближе и привычным жестом обнял меня. Длинные тонкие пальцы коснулись моей льняной пряди и неторопливо убрали ее за ушко. «Вот и проверишь, а я поеду с тобой». «Правда? С чего вдруг?» «Ты что, не читала приглашение? Тебе разрешили взять с собой подругу?» Он нежно коснулся моего лица, провел кончиками пальцев по щеке и слегка обхватил подбородок. «Подругу?» — рассмеялась я. «Какая же ты подруга?» «Я куда лучше». Хватка Алекса усилилась, а объятия стали крепче. Впрочем, я даже не думала сопротивляться. Наоборот, смело встретила его стальной взгляд. «Правда?» «Да, я твой жених и собираюсь попросить твои руки у родителей». «Темные же так не делают», — прошептала я, недоверчиво глядя на своего парня. «Это у светлых для каждого события была предусмотрена куча церемоний и правил, которые должны неукоснительно соблюдаться. У темных с этим проще». «Но ты же частично светлая, значит, все должно быть по правилам. Они должны знать, что у тебя все хорошо, что ты любишь и любима, и обязательно будешь счастлива». «Алекс, какой же ты...» Подходящих слов у меня так и не нашлось. Шумно вздохнув, я обхватила руками его лицо и страстно поцеловала. Мой любимый некромант тоже не остался в стороне. Ответил на поцелуй с не меньшим рвением, подхватил меня на руки и потащил к кровати, на которой мы с хохотом упали. Правда, смех длился недолго, захлебнувшись в новом поцелуе. Кто сказал, что все некроманты холодные и неприступные? Те, кто так считал, явно ничего не знали и не понимали, или вообще завидовали, потому что мой некромант был такой горячий, что порой я опасалась сгореть и смотрел так, что внутри у меня все плавилось. Вот и сейчас я горела в его руках, задыхалась от поцелуев и прикосновений. Очнулась лишь, когда почувствовала, как его пальцы, задрав подол платья, поползли по бедру все выше и выше. «Стоп! Помнишь условия?» С трудом отдышавшись, прошептала я. Коснувшись пальцами его горячих губ, я слегка отстранилась. Пусть и посмотрел на меня с немым укором, но Алекс знал правила. «Помню. Ничего большего, пока ты не получишь диплом». Простонал он, падая на подушку рядом со мной. «Потому что...» Убирая светлую прядь с лица, добавила я и застыла, ожидая продолжения. «Потому что девственная кровь ведьмы на дороге не валяется, за деньги не покупается и очень ценится, а у тебя впереди итоговые экзамены». Заученно повторил Алекс. А потом вдруг подскочила, навис сверху, сверкая серыми глазами. Его длинные волосы скользнули по лицу приятной щекоткой, от которой я снова задрожала. Ох, как мне хотелось забыть о своих принципах и учебе. Как хотелось потянуться к нему, обнять, поцеловать и позволить ему все-все-все. Но было еще рано. «Знаешь, что я с тобой сделаю, когда ты сдашь свой последний экзамен, куколка?» — прорычал Алекс, как самый настоящий оборотень. И от звука его голоса по телу вновь запрыгали болезненные мурашки. С трудом дыша, я медленно покачала головой, принимая правила игры. «Все, что захочу, Френ. И ты меня не остановишь», — прошептал он и, наклонившись, провел языком от ушка до середины шеи. «Дурак», — с трудом выдохнула я, выгнувшись и задрожав. «Влюбленный дурак, куколка», — тут же согласился Алекс. Откатившись, сел на край кровати и пригладил волосы рукой в стремлении успокоиться. Я тоже села и принялась старательно приводить в порядок одежду и прическу. «Но вернемся к нашему разговору», — поднявшись, произнес он. «Я уверен, что ты должна поехать на свадьбу к сестре». «Алекс», — вздохнул я, — «ты не знаешь моих родных. Они такие светлые, что в глазах рябит. Все настолько аристократичные и правильные, что рядом с ними чувствуешь себя букашкой». «Но они твоя семья и должны знать, что ты в надежных руках». «В твоих?» — улыбнулась я, чувствуя, как от счастья замирает сердечко. «Моих?» — совершенно серьезно кивнул он. «Зимние каникулы будут с 21-го. Мы успеем порталами добраться до Солвейна». «Это безумно дорого». «Не смей говорить такое наследнику Вермондов», — пригрозил Алекс. «Так вот, мы приедем, побудем на свадьбе и потом уже отправимся к моим. Так что Новый год ты встретишь в замке Вермондов». «Ты мне про это не говорил», — нахмурилась я. «Ты против?» — удивился он. «Мне казалось, ты поладила с моими родными». Я кивнула. Знакомство с семьей Алекса этим летом прошло намного лучше, чем я предполагала. Его родители приняли меня, даже взглядом не намекнув на мое светлое происхождение. С его младшей сестрой и братом я тоже нашла общий язык. Вообще, семья Вермондов мне понравилась. Несмотря на высокое положение и кладбище за окном, с ними было уютно и легко общаться. Меня даже прислуга в лице зомби не испугала. «Поладила, но ты мог и предупредить о наших планах». «Вот и предупреждаю. Ну так что, готова к турне по родственникам?» Я с сомнением покачала головой. «Не знаю. Все слишком сложно». Алекс шагнул ко мне и вновь обнял. «Ничего сложного, Френ. Главное, что мы вместе. А остальное неважно. Так?» «Так», — кивнула я, сдаваясь. Хотя я понимала, что долго буду жалеть об этом, но я согласилась отправиться в Солвейн на свадьбу старшей сестры и таинственного князя Запределья.